Глава 12. Капризная фея зимы. А между тем стрелка волшебных часов подходила к отметке «зима». Вахмурка и Мухмурка сидели за столом и ели кашу. И тут Вахмурка между двумя ложками каши поковырял пальцем в ухе. «Ты знаешь, я все время слышу, как у меня в ухе звенит», — сказал он. «Эта ложка звенит о тарелку», — ответил Мухмурка. Они положили свои ложки, но, как это ни удивительно, сам Мухмурка теперь тоже услышал тоненький звон. Вахмурка подошел к окну и увидел, как через поляну едут белые сани, а везет их белый горностай. В санях сидит маленькая белая фея зимы. Когда сани подъехали к избушке, фея остановила горностая, подвернула шубку и вышла из саней. «Кто же это может быть?» – удивился Мухмурка. «О, это все равно», – говорит Вахмурка. «Но она очень красивая». И он побежал, чтобы открыть незнакомке дверь. Фея посмотрела на Вахмурку так ласково, что у него земля ушла из-под ног. «Мой горностай потерял из подковы один гвоздик и захромал. Вы не могли бы его подковать?» «Мухмурка, иди посмотри», — сказал Вахмурка. «В сарае ты найдешь молоток и гвозди. Надо подковать горностая». Мухмурка пошел в сарай. Белая фея стояла посреди светелки и беспокойно осматривалась, а Вахмурка глядел на нее, как на картину. «Тебе что-нибудь у нас нравится?» — спросил ее он. «Все не нравится», — гордо сказала фея. «У вас очень жарко». Голосок у нее был такой, будто ломался тонкий хрустальный лед. Вахмурка поспешил к печке и залил водой огонь в топке. «Все равно у вас невозможно дышать от жары». И она так улыбнулась Вахмурке, что он побежал к окну и дверям и распахнул их настежь. «Я не знаю, что еще мне для тебя сделать», — покорно сказал Вахмурка. «Я погибну от жары, а?» Капризно скривила губы фея. Вахмурка перевернул все в доме, но так и не нашел ничего, что могло бы охладить фею. «Прости, не знаю, как быть», — печально сказал он. «Тогда я сама знаю, что делать», — засмеялась фея. Она взмахнула рукавицей, но Вахмурка ничего не заметил. Он, как заколдованный, смотрел в синие глаза феи. Фея взмахнула еще раз рукавицей, и из перин Мухмурки и Вахмурки вылетел пух, который тут же превратился в облако снежинок. Снежинки опустились на пол. В светелке появился большой снежный сугроб, в котором Вахмурка увяз по самую макушку. «Тебе хорошо?» — участливо спросил он фею. «Мне совсем не стало лучше», — топнула ножкой фея. «Тут все равно жарко». Она посмотрела на занавески и взмахнула рукавицей. Тут же на них наросли колючие ледяные сосульки. «Тебе, наверное, полегчало?» — обрадовался Вахмурка. «Нет», — капризная фея топнула ножкой. «Теперь я знаю, почему я таю. Это ты виноват, Вахмурка. У тебя слишком горячее сердце». Она взмахнула рукавицей, посмотрела на Вахмурку. Он так весь и оледенел. Белая фея повернулась и вышла из застуженной светелки, не оглядываясь на Вахмурку, а если сказать вернее, то на сугроб. Хозяйственный Мухмурка в это время подковал горностая. Белая фея не сказала ему ни спасибо, ни до свидания, опустилась в сани и уехала. Следом за ней закружилась только белая летучая метель. Мухмурка вернулся в избушку и все увидел. Сугробы снега, ледяные сосульки на окнах и Вахмурку тоже ледяного. «Это все от этого», — мудро заметил Мухмурка и покачал головой. «Придется на минутку передвинуть стрелку часов на весну». Он так и сделал. И в окно заглянуло весеннее солнышко. Сугробы начали таять, сосульки потекли, бедный Вахмурка тоже растаял. И как только сумел пошевелиться, начал осматривать светелку. «Ты знаешь, кто у нас был? Кто это мне так приятно улыбался?» И сердце у Вахмурки забилось, как весной, ведь в эту минуту и правда была весна. «Кто это был?» — переспросил очень рассудительный Вмухмурка. «Была каша!» И он подвинул к Вахмурке тарелку с недоеденной кашей. Они сидели за столом, Вахмурка счастливо улыбался и смотрел на белую кашу, как недавно смотрел на фею. Наверное, потому, что за окном снова закружилась мягкая зимняя метель.